Утро Полибия. Рядом с Полибием стоял человек с усталым, невыразительным лицом. Потускневшие глаза, дряблый подбородок с порезами от бритья. Трудно поверить, что это сам Эмилий Павел, победитель Персея. «У меня есть книги», — начал Ромей, легко выговаривая слова чужого языка. «Я хочу сказать, библиотека царя Персея». «Начало хорошее», — подумал Полибий. «Книги, значит, не тюрьма. 20 мешков книг. Свиткам тесно». «Понял», — подхватил Полибий, не узнавая своего голоса, приобретшего заискивающие нотки. «Свитки надо вынуть, просушить, сложить». «По авторам и предметам», — добавил Павел. «Философа к философу, историка к историку. Я же покину этот дом. Он будет библиотекой». Ромей внезапно умолк. По лицу его пробежала тень. Он повернулся и быстро вышел. Не успел Полибий опомниться, как из-за колонны вышел черноглазый человек. «Меня зовут Исомахом», — представился он. «Я раб Эмилия Павла. Господин приказал тебе прислуживать. Я из Эпира. О судьбе нашего народа ты верно знаешь. Я Полибий, сын Ликорт и Ахеец. Мы, ахейцы, не успели заключить договора с Персеем. Поэтому нас не обратили в рабство, а потребовали выдачи 1000 заложников. Я один из 1000. Ваше счастье. Нас же выгнали из домов, заковали в цепи, посадили на корабли. Теперь города Эпира пусты. Ни людей, ни животных. Страна превращена в пустыню». «Да, это страшно», — посочувствовал Полибий. «В один день превратить целый народ в рабов. На это способны только Ромеи. Но ты догадываешься, почему они так жестоко поступили именно с вами, а не с теми, с кем вели войну?» Исомах задумался. «Может быть, потому что наш пир вторгался в Италию и громил Ромеев?» Полибий помотал головой. «Вряд ли. Ромеи — народ расчетливый. Они руководствуются не обидами, а выгодами. Если поработить и вывести македонин, с севера вторгнутся фракийцы, народ многочисленный и воинственный. Пока ромеям не до них. Вот они и оставили македонин как свою пограничную стражу. А вы жили в глубине Эллады». «Именно жили», — подхватил Исомах. «А теперь по всей Италии прозябаем. Хорошо еще я к Эмилию Павлу попал. Жаль мне его, хоть он и ромей». «Это почему же?» «Как, ты не знаешь?» «Он за несколько дней потерял 2 младших сыновей. Один умер в день, когда на Марсовом поле решали вопрос о триумфе. Рабы болтали, будто Павел там сказал: пусть лучше боги покарают меня, чем республику. Вот и покарали. А другой Гай, совсем мальчонка, умер через 5 дней после триумфа». «Он македонского царя спас», — продолжал Исомах после паузы. «Отца упросил, чтобы его и царевичей не казнили. А у нас все уверены, что Персей и его сыновья казнены, живы они. Их куда-то отправили». Раб махнул рукой. «Пойдем к столу, там и поговорим». В Триклинии, куда прошли Исомах и Полибий, был накрыт небольшой стол, подле которого стояло ложе. Триклиний — столовая в римском доме. Полибий придвинул к себе миску с кашей. «У нас ромеев кашеглотами называют», — сказал он с улыбкой. «И у нас их так дразнит. Но дома они обед с яйца начинают. Поговорка у них такая есть: ап ово, с яйца. Пошлют тебя на форум, здесь так агору называют, за провизией, придешь, начнешь отчитываться. Купил, мол, то-то и то-то, видел того-то и того-то, а тебе скажут «ап-ово», то есть по порядку.